Глава 9. Характер Д'Артаньяна вырисовывается. Спустя полчаса, как и предвидели Атос и Портос, Д'Артаньян вернулся домой. И на этот раз он снова упустил незнакомца, скрывшегося словно по волшебству. Д'Артаньян со шпагой в руках оббегал все ближайшие улицы, но не нашел никого, кто напоминал бы человека, которого он искал. В конце концов, он пришел к тому, с чего ему, возможно, следовало начать. Он постучал в дверь, к которой прислонялся незнакомец. Но напрасно он 10-12 раз подряд ударял молотком в дверь, никто не отзывался. Соседи, привлеченные шумом и появившиеся на пороге своих домов или выглянувшие в окна, уверяли, что здание это, все двери которого плотно закрыты, вот уже 6 месяцев стоит никем не обитаемое. Пока Д'Артаньян бегал по улицам и колотил в двери, Арамис успел присоединиться к обоим своим товарищам, так что Д'Артаньян, вернувшись, застал всю компанию в полном сборе. «Ну, что же?» — спросили все 3 мушкетера в один голос, взглянув на Д'Артаньяна, который вошел весь в поту с лицом искаженным гневом. «Ну что же?» — воскликнул юноша, швыряя шляпу на кровать. «Этот человек должно быть сущий дьявол. Он исчез как тень, как призрак, как привидение». «Вы верите в привидение?» — спросил Атос Портоса. «Я верю только тому, что видел, и так как я никогда не видел привидений, то не верю в них», — ответил Портос. «Библия, — произнес Арамис, — велит нам верить в них. Тень Самуила являлась Саулу, и это догмат веры, который я считаю невозможным брать под сомнение». «Как бы там ни было, человек он или дьявол, телесное создание или тень, иллюзия или действительность, но человек этот рожден мне на погибель. Бегство его заставило меня упустить дело, на котором можно было заработать 1000 пистолей, а то и больше». «Каким образом?» — в один голос воскликнули Портос и Арамис. Атос, как всегда избегая лишних слов, только вопросительно взглянул на Д'Артаньяна. «Планше!» — сказал Д'Артаньян, обращаясь к своему слуге, который, приоткрыв дверь, просунул в щель голову, надеясь уловить хоть отрывки разговора. «Спуститесь вниз к владельцу этого дома, господину Бонасье, и попросите прислать нам 50 бутылок вина Божанси. Я предпочитаю его всем другим». «Вот так штука!» — воскликнул Портос. «Вы пользуетесь, по-видимому, неограниченным кредитом у вашего хозяина». «Да», — ответил Д'Артаньян, — «с нынешнего дня. И будьте спокойны, если вино его окажется скверным, мы пошлем к нему за другим». «Нужно потреблять, но не злоупотреблять», — поучительным тоном заметил Арамис. «Я всегда говорил, что Д'Артаньян самый умный из нас 4, — сказал Атос, и, произнеся эти слова, на которые Д'Артаньян ответил поклоном, погрузился в обычное для него молчание. «Но все-таки что произошло?» — спросил Портос. «Да, посвятите нас в эту тайну, дорогой друг», — подхватил Арамис. «Если только в эту историю не замешана честь дамы, тогда вам лучше сохранить вашу тайну при себе». «Будьте спокойны», — сказал Д'Артаньян. «Ничья честь не пострадает от того, что я должен сообщить вам». И затем он во всех подробностях передал друзьям свой разговор с хозяином дома, добавив, что похититель жены этого достойного горожанина оказался тем самым незнакомцем, с которым у него произошло столкновение в гостинице «Вольный мельник». «Дело неплохое», — сказал Атос, с видом знатока отхлебнув вина и кивком головы подтвердив, что вино хорошее. «У этого доброго человека можно будет вытянуть 50-60 пистолей. Остается только рассудить, стоит ли из-за 60 пистолей рисковать 4 головами». «Не забывайте, — воскликнул Д'Артаньян, — что здесь речь идет о женщине, которую похитили, которая, несомненно, подвергается угрозам, возможно, пыткам, и все это только потому, что она верна своей повелительнице». «Осторожней, Д'Артаньян, осторожней, — сказал Арамис. — Вы чересчур близко, по-моему, принимаете к сердцу судьбу госпожи Бонасье. Женщина сотворена нам на погибель, и она источник всех наших бед». Атос при этих словах Арамиса закусил губу и нахмурился. «Я тревожусь не о госпоже Бонасье, — воскликнул Д'Артаньян, — а о королеве, которую покинул король, преследует кардинал и которая видит, как падают одна за другой головы всех ее приверженцев». «Почему она любит тех, кого мы ненавидим всего сильнее, испанцев и англичан?» «Испания — ее родина, — ответил Д'Артаньян. И вполне естественно, что она любит испанцев, детей ее родной земли. Что же касается вашего второго упрека, то она, как мне говорили, любит не англичан, а одного англичанина». «Должен признаться, — заметил Атос, — что англичанин этот достоин любви. Никогда не встречал я человека с более благородной внешностью». «Не говоря уже о том, — добавил Портос, — что одевается он бесподобно. Я был в Лувре, когда он рассыпал свои жемчуга, и, клянусь богом, подобрал две жемчужины, которые продал затем по 200 пистолей за штуку. А ты, Арамис, знаешь его?» «Так же хорошо, как и вы, господа. Я был одним из тех, кто задержал его в Амьенском саду, куда меня провел господин де Пютанж, конюшей королевы. В те годы я был еще в семинарии. История эта, как мне казалось, была оскорбительна для королевы». «И все-таки, — сказал Д'Артаньян, — если бы я знал, где находится герцог Бекингем, я готов был бы за руку привести его к королеве, хотя бы лишь назло кардиналу. Ведь наш самый жестокий враг — это кардинал, и если бы нам представился случай сыграть с ним какую-нибудь злую шутку, я был бы готов рискнуть даже головой». «И галантерейщик, — спросил Атос, — дал вам понять, Д'Артаньян, будто королева опасается, что Бекингема сюда вызвали подложным письмом. Она этого боится». «Погодите, — сказал Арамис. — В чем дело? — спросил Портос. — Ничего, продолжайте. Я стараюсь вспомнить кое-какие обстоятельства». «И сейчас я убежден, — продолжал Д'Артаньян, — я убежден, что похищение этой женщины связано с событиями, о которых мы говорили, а, возможно, и с прибытием герцога Бекингема в Париж». «Этот гасконец необычайно сообразителен!» — с восхищением воскликнул Портос. «Я очень люблю его слушать», — сказал Атос. «Меня забавляет его произношение». «Послушайте, милостивые государи», — заговорил Арамис. «Послушаем Арамиса», — воскликнули друзья. «Вчера я находился в пустынном квартале у одного ученого-богослова, с которым я изредка советуюсь, когда того требуют мои ученые труды», — Атос улыбнулся. «Он живет в отдаленном квартале», — продолжал Арамис, «в соответствии со своими наклонностями и родом занятий. И вот в тот миг, когда я выходил от него...» Тут Арамис остановился.